по рукам пошла, вторая не лучше. Третий стал пьяницей с такими космами. Друзья, он пошел за Господом. Безжалостное время, промчались тысячи годов. Пройдет и нынешнее племя, послед исчезнувших родов. Пройдет и нынешнее племя, послед исчезнувших родов. Так вечность день за днем стремится, не оставляя нам следа. И жизнь на крыльях ветра мчится, придет и наша череда. И жизнь на крыльях ветра мчится, придет и наша череда. Деяния, труды, заботы, суета скользнут в пучину мироздания, как непременная мечта. Скользнут в пучину мироздания, как непременная мечта. То жизнь и счастье признак ложный, всегда кружит тебя во мгле. Ты забываешь, брат ничтожный, что ты прохожий на земле. Ты забываешь, брат ничтожный, что ты прохожий на земле. Но есть за кромом жизненная, жизнь вечная, без счета.